Эх, его бы слова да богу в уши. Я же эти заклинания осваивал по методичке деда, который устроил мне курс молодого бойца. Словно вновь оказался в учебке до попадания в спецназ. И не протестовал я лишь потому, что знал, такой метод крайне результативен. Тут главное самому не филонить и стараться, тогда все получится. А вообще мне эти новые заклинания могут очень скоро пригодиться. Ведь кто знает, чем закончится очередная дуэль с Замятиным. Глава 11. Магия. Наставник оказался достаточно требовательным. Дал аж 3 заклинания, которые требовалось изучить и научиться их использовать. Нет, сразу все 3 изучать не требовалось. Хватило бы, если за 2 дня я смог бы осилить одно и показать хоть прогресс в еще одном. Учитывая, что все они принадлежат к школе света и тьмы, у меня должно получиться самостоятельно научиться кастовать одно из них как минимум. В целом ничего невозможного, да и заклинания крайне простенькие. Первое заклинание – это создание шаров из света и тьмы. Самые обычные такие шары размером с хорошее яблоко или апельсин. Зачем они нужны? Ну, шар из света светится, это понятно. Получается такой переносной светильник, который при касте более продвинутой версии заклинания может висеть в воздухе рядом с магом и следовать за ним. Вроде мелочь, а иногда бывает крайне полезной. А вот шар из тьмы может быть очень полезен как некое подобие оружия. Кинешь такой в лицо человеку, и тьма покроет его голову, не давая дышать. И справиться с этой фигней очень сложно, если ты не маг. Крайне продвинутая версия заклинания позволит небольшому шарику полностью заключить человека во тьму и либо убить его, либо ввести в некое состояние анабиоза. Самое то, чтобы живьем кого-то взять в плен. Второе заклинание – создание клинка света или тьмы. Хотя пока я способен максимум на создание этакого кинжала, и то лишь если научусь данному заклинанию. Полагаю, что польза от возможности в любой момент получить в свое распоряжение холодное оружие очевидна. Плюс у такого оружия будут свои особые свойства в зависимости от того, задействовал ты свет или тьму. Но тут тоже все упирается в то, что нужно освоить более продвинутые версии заклинания. Ну и финальным заклинанием мне дано указание попробовать создать щит из света или тьмы. Это как защитный барьер, но только благодаря тому, что у меня имеется соответствующая специализация, такой щит может стать на порядок сильнее. Еще они почему-то лучше помогают от заклинаний стихийной магии, чем барьер нейтральной защиты. Это доказанный факт, но никто не мог выяснить, с чем это связано. Одна из причуд магии. Первое и третье заклинания были самыми простыми для освоения. Первое потому, что оно само по себе чертовски простое, а второе из-за того, что я уже освоил каст защитных барьеров. Второе же, клинки света и тьмы, это скорее мне на будущее, чтобы начать практиковаться в освоении этого заклинания. Если у меня получится продемонстрировать талант, то Алексей наверняка скажет мне тренироваться в создании клинков, а я и не против. Так как времени до нового званого вечера у Константина у меня было полно, то я посвятил 2 дня исключительно тренировкам. С основой, назовем это так, у меня все было хорошо. Накастовать 2 шара у себя в ладонях было просто. Ну, точнее сконцентрировать магическую энергию в своих руках, разделив ее на свет и тьму, получалось. А вот дальше были проблемы. Сконцентрировать эту энергию в определенную форму получалось туго. Да, барьеры создавать у меня уже получалось, но тут, как ни странно, было попроще из-за того, что барьеры получались большими и их форма не играла особой роли. Вбухал достаточно силы в них, чтобы они получились побольше и ладно. А тут шары небольшие, и необходимо было сконцентрировать в них определенное количество магической энергии. Не добавишь достаточно, шары банально не сформируются. Если перестараться, то шары просто лопаются и энергия уходит в пустоту. Хорошо хоть происходит это все без последствий, иначе всю комнату уделал бы тьмой. Как мне научиться? Практика, практика и еще раз практика. Пускай мой дар уже ассимилировался с организмом, но пока я банально не наловчился контролировать энергию, что ныне скрывалась в моей крови. Это процесс, который сравним с тем, как маленький ребенок учится ходить. Вот вроде чего такого сложного, да только ни черта не получается. И сначала ты лишь неуверенно встаешь на ноги, держась за чью-то руку или что-то еще. Потом делаешь первые робкие шаги, падаешь, снова встаешь и так пока не научишься. Чему-то я уже научился, так что сейчас я на этапе, когда регулярно падаю после пары шагов. То есть управлять магической энергией худо-бедно научился, но работать с ней более точечно для меня было еще чрезвычайно сложно. пока даже выученные заклинания не получается кастовать на рефлекторном уровне, и так оно будет еще очень долго. Спустя полгода ситуация должна уже наладиться, а пока придется заниматься постоянной практикой и никак иначе. «И как вы только терпение еще не потеряли?» – спросил меня Артур, который последние несколько минут смотрел за моими потугами. «Я вот чисто наблюдаю за вами, и у меня уже, кажется, потихоньку крыша начинает ехать. А ведь меня в армии научили часами заниматься полезным делом. Только вот просто сидеть на месте и пытаться создать какие-то шарики — это как-то слишком. Значит, мало тебя в армии гоняли», — сказал я. «А вообще все эти мои потуги затем воздадутся мне быстрым освоением различных заклинаний. Да и ничего сложного или скучного в этом нет. Нужно лишь иметь выдержку. Как скажите, молодой господин. Но вам уже завтра встречаться с наставником, а успехов у вас не то чтобы много. Это как посмотреть», — улыбнулся я, а затем создал небольшой клинок из света длиной сантиметров 10. «Вы уже научились одному заклинанию?» — удивился телохранитель. «Но как, никто не видел, чтобы вы тренировались в освоении этого заклинания?» «Я сам удивлен», — сказал я, развеяв клинок. «Попробовал скастовать его, и неожиданно у меня все получилось. Сказать, что я сильно удивился, когда у меня вышло скастовать самое сложное заклинание из тех, которые мне показал Алексей, значит ничего не сказать. Все получилось буквально с первого раза, и это было очень странно, так как более простые заклинания мне пока не давались. Однако из этой ситуации не получилось мегазагадки. Просто я заметил, как при касте именно этого заклинания мой перст воина чуть-чуть светится. Видимо, имеется какая-то связь между этим условно-боевым заклинанием и благословением богов. Надобно бы напрячь деда, чтобы снова покопался в архивах. Так что пускай и не своими силами, но условие наставника выполнено. Однако лично для себя мне бы хотелось освоить одно из заклинаний исключительно самостоятельно. Вот и вожусь с этими треклятыми шарами. Добился, что свет и тьма принимают форму каких-то клякс, но точно не шаров. И тем не менее я был уверен в том, что у меня получится до завтрашней встречи с Алексеем добиться удовлетворительного результата. «Круто, значит, будете дальше заниматься с наставником», — сказал Алексей. «Самое то перед началом учебы. Потом будете всех остальных курсантов впечатлять своими умениями». «Ну-ну», — усмехнулся я. «Не один я такой умный, что тренируюсь как самостоятельно, так и под руководством родича или наставника. Я уже молчу про простолюдинов с проснувшимся даром магии, которых государство натаскивает перед тем, как они поступят в какую-нибудь академию или училище. Так что нет, в лучшем случае я просто не буду отставать от остальных новеньких курсантов». «Неужели все настолько серьезно?» – удивился Артур. «Не у всех дар слишком силен, так что их по предварительным результатам освоения дара посылают в заведения попроще. Там, конечно, не все настолько серьезно. Однако в ПУШ поступают лучшие из лучших, количество поступивших всегда ограничено, и никакие связи, взятки или что-то еще не помогут тебе пробиться. Если же кто-то попробует такое провернуть, то всем по орехам надают. Теперь понимаешь, насколько серьезна ситуация?» «Ага, это все как в армии. В спецназ морпехи или десантники берут только самых лучших, да и то потом в учебке часть отсеивается, так как не выдерживают, и их переводят в другие части. Хотя с блатом там куда попроще. Увы, но блат — это сила в большинстве сфер жизни», — вздохнул я. «Это еще одна из причин, по которой я хочу поступить именно в ПУШ. Процент зазнавшихся ребят будет на порядок ниже. Совсем без них не обойдется, увы, но у таких всю дурь из башки вытрясут или их отчислят со временем. Вы забываете про офицеров, которые будут вас гонять», — напомнил мне Артур. «Уж я-то навидался всяких козлов в армии. Из-за них, собственно, и покинул ее, пойдя в гвардейцы рода. А так-то уже был прапорщиком, готовился стать настоящим офицером. Но надо же было попасть в часть, которой командовал откровенный урод. Он же всех нормальных людей вынудил либо перевестись, либо покинуть службу. Так почему не перевелся в другую часть?» — спросил я. «Честно, разочаровался я в армии, вот и все. Подумал, что тогда проще служить дворянам, вроде как почетно, хорошие деньги, а в случае чего твою семью не выкинут на улицу, пенсию выделят и все такое. Как-то так, типичная ситуация. Еще по прошлой жизни помню, как некоторые бойцы разочаровывались, уходили в какую-нибудь частную охрану или даже в наемники. А что, риск даже поменьше будет, платят бешеные бабки, плюс если хорошо устроишься, то будут тебе бонусы и все прочее. Гораздо лучше, нежели оставаться в армии, которая иногда демонстрировала, что ты ей нахрен не сдался и ты лишь расходный материал. Я сам был уже близок к тому, чтобы уйти из нее, так как уже свое отпахал, на пенсию и льготы заработал, пора было пожить для себя. Но пришла страшная угроза и приоритеты изменились. Тут в квартиру зашли двое оставшихся телохранителей. Они прошлись по магазинам, закупились едой и всем необходимым. Мы немного пожили уже вместе и теперь поняли, что и в каких количествах нам надо, чтобы не ходить по магазинам чуть ли не каждый день. Та же еда уходила у нас слишком быстрыми темпами. Это уже не говоря о куче совершенно других вещей и всяких мелочах. Мы закупились. Давид продемонстрировал пакеты в руках. Все по списку, в нужных количествах и ничего лишнего. Будем надеяться, что нам этого хватит с лихвой хотя бы на неделю. Давайте тогда уже готовить ужин. Жизнь потихоньку устаканивается. Нужно будет показать свой прогресс с наставнику и добиться от него регулярных занятий. А дальше остается лишь разобраться с Замятиным, после чего до самого поступления не должно происходить ничего необычного. Дай бы Бог. Глава 12. Время расплаты. Мне все же удалось добиться, что каст заклинания с шарами у меня начал получаться. Да, пока получалось лишь один раз из трех, но это нормально. С тем же барьером тоже далеко не все сразу получалось, но сейчас каст у меня быстрый и барьер получается более или менее стабильным. От пары слабых заклинаний защитит, а дальше все зависит от моего личного развития как мага. Приехал в нужное время к наставнику и продемонстрировал, как у меня обстоит дело с заклинанием шаров. Тот удовлетворенно кивнул, его даже не смутило то, что получилось у меня лишь со второго раза. Собственно, он сам сказал, что это дело нормально и через два дня практики каст у меня будет вполне стабильный. А дальше я уже показал, что у меня легко получается создавать простенькие клинки из света и тьмы. Алексей сильно удивился, пришлось ему скормить сказку о том, что это связано с одной из тайн рода, про которую я сильно распространяться не могу. Персты пускай остаются тайной, пока это возможно, не время пока именно весь Питер размахивать. Понимаю, кивнул мужчина. У магов из старых родов нередко проявляются различные уникальные способности, плюс слияние крови, когда женятся представители разных семей. Да что там, даже у простолюдинов в первом поколении вроде меня проявляются всякие особенности. Вот вроде маг я не очень высокого ранга, но владею различными школами магами на очень приличном уровне. Это делает меня прекрасным инструктором для молодых магов, сам понимаешь. А магию призывания вы тоже умеете использовать? Спросил я. Нет, вот именно с ней затык. Слишком необычная и трудная для овладения магия. Я максимум одну демоническую крысу могу призвать. Она не боевой монстр, максимум годится для разведки, но одна мышь это ничто. Их нужна хотя бы небольшая стая для нормальных результатов. Я несколько месяцев назад встретился с двумя магами-призывателями. Брат и сестра, близнецы, простолюдины. На моих глазах призвали двух огромных ящериц, почти маленькие динозавры. Правда, сколько им? Да им еще и 30 нет. Тогда они точно станут еще сильнее. И наверняка с этими ящерами-близнецы не полностью выкладывались. Так, я в ответ лишь кивнул и Алексей продолжил. Талант, что тут скажешь? Природа или боги одарили их такими небывалыми способностями. Ладно, давай вернемся к тебе. Прогресс у тебя имеется, это очевидно. Ну и раз у твои способности тоже проявляются, то это может нам сильно сэкономить время иногда. После инициации попробую показать тебе пару боевых заклинаний по типу этих клинков. Может, определимся, по какому принципу некоторые заклинания даются тебе легче, чем другие. Или же можешь сказать что-то по этому вопросу, не раскрывая деталей секрета твоего рода. Этот секрет, скажем так, в каждом случае его проявления он демонстрировал разные результаты. Так что даже у моей семьи особой конкретики по этому вопросу нет. Разве что дед предположил, что тут как у одного из моих предков все дело, что заклинание клинков именно боевое, типа подходит настоящему воину. Вот как, хм, ну, тут как бы для хорошие и плохие новости. Плохие, что боевых заклинаний не так много для начинающего мага света и тьмы. Тут же больше специфических заклинаний, которые просто надо научиться использовать разными способами. Хорошее же заключается в том, что если ты действительно маг седьмого ранга, то как достигнет определенного порога силы, ты легко освоишь боевые заклинания высокого ранга. Но сначала давай подтвердим эту теорию. По итогу мы с Алексеем составили расписание занятий таким образом, чтобы тренировки не мешали моему поступлению. Мне же экзамены и нормативы сдавать. Ну и личное время должно быть, так как отец и мать были рады тому, что я стал выходить в свет, обзаводиться знакомствами и связями. Нужное дело, я же будущий глава рода, так что тренировки нужны, но есть и другие дела, которыми я обязан обязательно заниматься. Кстати, матушка была в восторге от того, что у нас с Ксенией что-то получается. Еще бы она рада не была тому, что ее интрига сработала. А я вот все же размышлял, будет ли у нас с этой девушкой что-то серьезное. Понятно, что мы понравились друг другу, встречаемся относительно регулярно, на свидание ее пригласил. Но вот если сесть и хорошо подумать, то гложут меня сомнения. Справки насчет Ксюши кое-какие навел, отец помог. И вот из них выходило, что Ксения девушка типа тепличная, то есть росла в кругу семьи, особыми заботами ее никто обременял, да и зачем, есть старшие и младшие братья, весь груз ответственности за будущее рода на них, а дочку родители оберегали и чуть-чуть баловали. Зазнайства, горделивости и непомерного эго я в ней не заметил, это да, однако к особым потрясениям она точно вряд ли готова, вон и в ситуации с особо настойчивым поклонником она проявила себя слабо. Да, можно все списать на удивление и шок от того, что Давыдов себя повел невероятно нагло, однако это первый звоночек, не знаю я, тепличные цветы, конечно, красивые, но учитывая какую веселую жизнь я сам себе выбрал со службой в ДБИ, но Волкова может не выдержать мои постоянные командировки, ранения и прочее, не каждая такое выдержит, в общем, будем смотреть, постепенно будем узнавать друг друга, притираться, со свадьбой, к счастью, можно не торопиться, минимум пока не закончу училище и не попаду в бюро, а там военная практика, начну работать и если мы с Ксенией все же начнем всерьез встречаться, то для нее это будет серьезная проверка, да и я могу ошибаться в том, что Ксюша всего лишь тепличный цветочек, может расцветет в прекрасную розу с крайне острыми шипами. Спустя неделю наконец-то я приехал к уже знакомому ресторану. Да, очередной званый вечер Константина Емельянова, на котором я разберусь с Замятиным. Приехал я в сопровождении Артура, ему за косяк с теми хулиганами возле ночного клуба пришлось вновь тратить свое время на меня. Зашел, поздоровался с Константином, который подмигнул мне во время рукопожатия, а дальше отправился здороваться с теми, с кем уже знаком. Ксении пока не было. Она должно вот-вот прибыть. Можно было бы заехать за ней и прибыть сюда вместе, но у нас пока еще не те отношения. Мы все же не простолюдины, а дворяне, так что кое-что делать нам нельзя без одобрения старших родичей. Можно мило общаться на разных мероприятиях, даже в парке гулять под ручку, но и только. Да, те еще заморочки, однако, что поделать. Надо признать, что потихоньку вливаюсь в эту тусовку дворянской молодежи Питера. Уже есть знакомые. Правда, толком ни с кем пока не общаюсь, но лиха беда начала. Вот пока ждал Ксению, сумел поболтать с разными людьми. В общем, за лето у меня появятся хорошие знакомые, с которыми если что можно поговорить на разные вопросы. А после поступления, ну, придется как-то выкручиваться и все же посещать разные мероприятия. Ничего, молодежь же тоже вся будет заниматься в академиях, университетах и училищах. Будут подстраиваться так, чтобы как можно больше людей было свободно на выходных и праздниках. А еще у меня будут ребята с моего курса, считай отдельная рота, которой будет командовать один из офицеров. Сержанты у нас будут, надеюсь, мне дадут лычки. Придется выстраивать с коллективом отношения, отсеивать всяких уродов. Эх, надеюсь, в этом году поступает достаточно толковых ребят, с которым мы несколько лет проучимся в училище. Да и потом связь ен стоит обрывать. Пускай каждый пойдет своей дорогой, но никому не помешает товарищ в той или иной структуре. Спустя примерно минут 40, как я прибыл, появилась Ксения. Она была в шикарном вечернем платье красного цвета. Скажем так, шишка хоть и не задымилась, но шевеления в штанах начались. Впрочем, я сразу взял себя в руки и не подал виду, что внешний вид Волковой поразил меня в самое сердце. «Прекрасно выглядишь», — сказал я Ксении. «Спасибо», — она искренне улыбнулась. И теперь я проводил время в компании красивой девушки. Так продолжалось почти полтора часа. Мы с Константином, который подходил к нам уже пару раз, начали беспокоиться, что Замятин вообще не появится. Однако нет, он все же появился. Теперь пришло время мести. «Ах, вот и главный неудачник прошлого званого вечера», — сказал я немного громче положенного, отчего привлек внимание некоторых других гостей. «То, что нужно. «Дмитрий, а что ты так оделся? Не боишься и в этот раз испортить свою одежду? Не хочу ничего слышать от выродка вроде тебя», — зло бросил Замятин и развернулся, чтобы уйти от меня подальше. «Ну-ну, наивный, а что это ты сбегаешь?» — поджав хвост, улыбнулся я. «В прошлый раз ты такой храбрый был, бросил мне вызов и еще условия свои навязал. Впрочем, понимаю, проигрывать нелегко, тут легко стать трусом. Это было слишком легко. Стоило мне только сказать слово «трус», как Замятин развернулся мне, пылая праведным гневом. У него что, совсем самоконтроля никакого? Я ведь даже и четверти заготовленных фраз, шуток и издевок. «Дуэль, прямо сейчас», — заявил Дмитрий, вновь на пистолетах. «Дима», — тут же объявился Константин, — «ты снова за свое, опять вызываешь Хьюга на дуэль и ставишь свои условия, это переходить всякие границы, тебя стоит выгнать отсюда немедленно, знаете». Костя ведь даже не играет, он реально зол. Еще бы, Замятин реально во второй раз нарушает правила дуэли. Причем делает это прилюдно, что вызывает дополнительное осуждение. А мне ведь только это и надо. Костя, не нужно его выгонять, взял я слово. Хочет дуэль, будет ему дуэль. Но теперь уже на моих условиях. Будем драться на кулаках, как настоящие мужчины до первой крови. Это будет не дуэль, а кабацкая драка, возразил Замятин. Либо соглашайся, либо иди к черту, трус. Хорошо, я согласен. Говорю же, слишком легко. Следующие несколько минут недовольный Константин организовывал дуэль на площадке на улице. Меня же он мимоходом попросил устроить Замятину незабываемую дуэль. Желание организатора этого званного вечера закон. Может, не стоило обострять ситуацию? Спросила Волкова, пока мы ожидали, когда все будет готово. Ты ведь сам его спровоцировал. Спровоцировал? Кивнул я, не став отрицать этого, но Дмитрий сам виноват, тех бандитов в парке он прислал, он доказал, что будет устраивать мне подлянки при любом удобном случае, его необходимо поставить на место и заставить отступить от своих намерений, и, увы, кроме как силой этот вопрос не решить, Ксения явно сомневалась в моих словах, но не стала ничего говорить, может, в итоге согласилась, а может, решила не лезть не в свое дело, хотя бандиты хотели и ей навредить, так что она тоже должна желать разобраться с Замятиным. Ну и ладно, у каждого свои тараканы в голове. Наконец-то подготовка была закончена. Столбиками с лентами на заднем дворе ресторана огородили небольшое пространство, в котором мы будем с Замятиным драться. Также были подготовлены места для гостей. Мы с Дмитрием вышли на импровизированную арену. Константин встал на самом краю. «Драка до первой крови», — озвучил он. «Никакой магии. Покажите себя». «Начали». «Ну мы и начали». Замятин не пошел сразу в атаку, хотя я ожидал от него подобного. Нет, вместо этого он встал в стойку и начал постепенно сближаться со мной. Нет, мы с этим затягивать не будем. Все закончится очень быстро. Я рывком сблизился и пошел в атаку. Дмитрий был не так уж плох, у него определенно имелась неплохая база, так что первые несколько секунд он сумел выстоять под моим напором, даже пытался контратаковать. Однако я был опытнее и определенно лучше натренирован. Нет-нет, но парень пропускал удары по корпусу, а бил я специально побольнее, чтобы вымотать его побыстрее. Мне, конечно, тоже малость доставалась изредка, но преимущество было на моей стороне. При этом я специально не целился в лицо, чтобы не дай бог не разбить Дмитрию нос или губу. Мы же бьемся до первой крови, так что нам не надо, чтобы у него случайно пошла кровь. Наконец-то удары по почкам и печени начали давать о себе знать, и Замятин двигался уже не так резво. Ему было больно, я его хорошенько обработал, и почувствовав, что он начинает сдавать позиции, то принялся наседать на него еще упорнее. Иногда перехватывал его руку и делал болевой захват, после чего отпускал. Иногда даже отвешивал пинка. Разумеется, Замятина это дико злило, но все его попытки достать меня всерьез не приносили никаких успехов, а публика тем временем лишь распалялась, ей хотелось большего. Тогда я понял, что нужно идти дальше. Перехватив руку Замятина в очередной раз, я взял и перебросил его через себя. Дмитрий со всего размаха больно ударился спиной об каменный пол, из него выбило весь дух. А тут еще я пару раз пнул его в живот, чтобы ему мало не показалось. Дальше стоило совершить последние усилия и получить свою победу, но тут этот парень взял и попытался атаковать меня магией, слабенькой и нейтральной, обычный силовой удар. Я легко закрылся от него своим барьером, так как заранее почувствовал, что Дмитрий собирает магию для каста заклинания. Все, он уже проиграл из-за нарушения правил проведения дуэли. Но надо все закончить красиво. Так что я наступил ему на горло ногой, перекрыв ему кислород. Чувствуешь, как с каждым мгновением, что ты не можешь вздохнуть, твое тело покидает жизнь? Спросил я у Дмитрия. Рекомендую тебе хорошенько запомнить это ощущение, ведь в следующий раз у тебя не будет и этого. Максимум услышишь звук выстрела или заметишь блеск лезвия, а дальше короткая вспышка боли и все, ты мертв. Я не люблю просто так бросаться обещаниями кого-либо убить, однако ты, Дима, показал, что с тобой надо действовать жестко. Полезешь ко мне или к кому-либо из моей семьи или окружения, и тогда с тобой случится что-то очень плохое. А если и тогда не осознаешь свою неправоту, то придется тебя убить. Запомни это. Замятин уже почти задохнулся, даже глаза начали закатываться, так что я убрал ногу с его шеи, и парень наконец-то вздохнул. А затем я, не жалея сил, пнул его ногой в лицо. Разбил ему нос, пошла кровь, и Замятин тут же приложил руки к лицу. Тем не менее он не пытался встать, лишь пытался отдышаться и прийти в норму после того, как я его почти не задушил. «Стоп», — сказал Константин, — «дуэль завершена, победил Хьюго». Я уже отошел от Замятина, всем своим видом показывая, что не произошло ничего особенного. Публика, разумеется, похлопала мне, не бурные аплодисменты, но и не жиденькие хлопка. Кто-то был слегка в шоке от того, как я практически размазал Дмитрия, но были и те, кому это очень понравилось. Старая вражда, природная или им просто понравилось устроенное мною шоу, не суть важно. Главное, публика увидела очередное и крайне позорное поражение Замятина. Дмитрий все же рискнул встать после того, как я отошел от него на пару метров. На меня он смотрел с гневом в глазах. Собственно, все как я и предполагал, сам парень ничему не научился, необучаемый он. Будем надеяться, что его родичи заставят Замятина исчезнуть из моего поля зрения хотя бы на время. Вон и Костя уже подошел к нам, сейчас будет финал пьесы. «Дмитрий, тебе больше не рады на мероприятиях, которые организует мой род», — сказал Емельянов так громко, чтобы все его услышали. «Твое откровенно агрессивное поведение уже привело к двум дуэлям, которые ты решил провести исключительно на своих условиях. Один раз Хьюго сделал тебе поблажку, во второй тебе все же хватило ума прислушаться к моим словам. Тем не менее это не отменяет того факта, что ты ведешь себя как дикий зверь, в то время как эти вечера были созданы, чтобы мы, молодежь, проводила исключительно дружеские дуэли и могла показать себя во всей красе. Ты и твои родичи отныне в черном списке у Емельяновых. Прошу покинуть это мероприятие». Замятин пыхтел как паровоз. Бледность прошла, и теперь он был красный как раз от злости. Мог и накинуться на меня или на Константина, но я был готов к этому. Если Дмитрий не захочет решить дело мирно, то была у моего плана небольшая приписочка, этакий эпилог, на случай, если этот бычара пойдет во все тяжкие. И ведь он пошел, придурок, не понял моей доброты и решил вбить последний гвоздь в крышку своего гроба. «Я убью тебя», — сказал Дмитрий, смотря на меня. «Обязательно убью. Вырежу всю твою семью». Ну, его за язык никто не тянул. Не ожидающий от меня еще каких-либо телодвижений, Замятин пропускает мой рывок и удар в брюхо. Затем подсечка, и вот он вновь падает на пол. Я же опускаюсь на колени, схватил его за горло и начал бить по лицу. «Я, удар, тебе, удар», — говорил. «И еще удар». Замятин пытался как-то защититься, но я уже его хорошенько вымотал, и теперь он уже ничего не мог сделать со мной. Вдарив еще пару раз, решил закончить экзекуцию. Оба глаза у Дмитрия были заплывшие, пара зубов выбита, ну и в целом морда у него теперь была отнюдь не дворянского качества. Однако нужна была этакая вишенка на торте. Так что я накрыл лицо Дмитрия ладонью левой руки и тут же выпустил тьму, которая начала обволакивать голову парня. Алексей показал мне один простой трюк, которым способен овладеть неинициированный маг. Вот я и решил, что надобно как следует напугать Замятина. Пускай почувствует настоящий страх, который проберет его до самых глубин души. Так как тьма не просто поглотила голову Дмитрия, но еще начала лезть в рот и нос, тот начал брыкаться и пытаться освободиться. А я его бил по корпусу, не давая вырваться из моей хватки. Оставил ему лишь уши, чтобы он хорошо слышал меня. «Ты только что профукал свой последний шанс. В следующий раз я тебя убью», — сказал я. «А чтобы ты понял серьезность моих намерений, сделаю с тобой кое-что». Подержав моего недоброжелателя в таком состоянии еще секунд 10, Я развеял свою магию и встал в полный рост. Замятин вновь с облегчением вздохнул, но почти сразу заорал, так как я ударом ноги сломал ему левую нижнюю конечность в области колена. О, даже кость показалась. А вот нечего угрожать прилюдно другому дворянину убить его. За такое не только вызов на смертельную дуэль можно получить, но и получить объявление о войне между родами. Сам виноват, нечего было такое говорить, прокомментировал увиденное Емельянов. При этом публика также была на моей стороне, хотя слабый был немного в ужасе. Гвардейцы, унесите его куда подальше и вызовите скорую. Пускай забирают его отсюда. Гвардейцы тут же подхватили раненого и понесли его в здание. Придурок Замятин продолжал орать и сыпать на меня проклятиями. Ничему его жизнь не учит. Ну все, теперь ему собственные родичи башку открутят, сказал Костя. Замятины, конечно, попробуют что-то предъявить из-за того, как ты уделал его и нанес серьезные травмы, но Дима сам прилюдно пообещал тебя убить, да еще семье угрожал. Теперь уже Замятиным придется оправдываться перед твоей и моей семьями. Посмотрим, какие у Дмитрия родственники и способны ли они осознать, в какие неприятности их завел Дмитрий, улыбнулся я. Но, полагаю, мы его очень долго не увидим в принципе. Очень на это надеюсь. Ладно, пойду отдам пару распоряжений, да и публику надо вернуть в ресторан. А ты иди к своей даме сердца, Костя. Да-да, вы еще не встречаетесь и все в таком духе. Но ты все равно иди, ага. И, прежде чем я что-то смог сказать в ответ, Костя отошел от меня и начал давать указания слугам и гвардейцам. Ладно, так-то он прав, надо бы вернуться к Ксении. Девушка стояла среди других зрителей, так что я спокойно подошел к ней. Ну что, можем остаться на званом вечере или мне лучше проводить тебя домой? Спросил я. Извини, но я сама вернусь домой. Резко отстранилась от меня Ксения. Я пойду, пока. И быстрым шагом пошла на выход, оставив меня в недоумении. И что это было? Вслух никому конкретно не обращаясь, спросил я. А что случилось? Поинтересовался подошедший ко мне Константин. Между вами кошка пробежала? Без понятия. Просто взяла и ушла, поспешно отказавшись от моего сопровождения. Что случилось, вообще не понимаю. Девушки существа странные и себе на уме, похлопал меня по плечу Емельянов. Завтра ей позвонишь, может, этот странный бзик у нее пройдет. Пошли, тут есть пара человек, с которыми тебе стоит познакомиться. Оставалось лишь пожать плечами и двинуться вслед за Костей. Не знаю, что случилось с Ксенией, выясню это позже. Глава 13. Не сложилось. Отец, ты звал? Спросила Ксения, зайдя в кабинет к родичу. Да, заходи, Ксюша, присаживайся, кивнул мужчина. Он подождал, пока дочь сядет напротив него, после чего продолжил говорить. Мне доложили, что ты вчера поспешно покинула званый вечер у Емельянов и отказалась от того, чтобы тебя сопроводил Хьюго Медичи. А сегодня ты уже дважды отказалась с ним общаться по телефону. Это так? Да, кивнула девушку. Можешь объяснить причину, почему? Мне казалось, что вы симпатизируете друг другу. Я не могу больше общаться с таким человеком. С легкой заминкой выпалила Ксения. Это с каким же таким? Поинтересовался Никита Волков. Он очень жестокий. Хьюго мог не избивать и калечить вчера Диму Замятина, но он все же это сделал. Даже тех хулиганов, что попытались на нас напасть в парке, он так не избивал. Вот зачем он это сделал, хочу тебе напомнить, что Замятин пообещал убить его и всю семью Медичи, напомнил ей мужчина. Так что действия Хьюго более чем оправданы, и все равно так нельзя, стояла на своем Ксения. Можно же было решить конфликт иным способом. Хорошо, я все понял. Можешь быть свободна. Когда дочь ушла, Никите оставалось лишь печально вздохнуть. Его супруга уже какое-то время общается с женой патриарха Медичи, отношения между семьями постепенно налаживаются. Это могло бы принести немалую выгоду. И сам глава рода навел справки по ухажеру дочери. Хорошие знакомые в некоторых структурах рассказали такое, от чего Волков решил ен мешать отношениям молодых людей. Этот Хьюго был не из робкого десятка, ценил семью и у него было очень перспективное будущее, которое связано со службой в ДБИ. Из него вышел бы неплохой зять. Да, на его руках уже было немало крови, но это была кровь врагов рода и всяких преступников. То, что Медичи уже в таком возрасте способен постоять за себя, родных и простых граждан, говорит о том, что и в дальнейшем он не даст слабины. Однако его дочь решила, что он ей не пара из-за того, что жесток и поступает со своими неприятелями достаточно сурово. Никита ее мнение не разделял. Он хорошенько вник во всю эту историю, выяснил, что Замятин сам виноват. Бросаться обещаниями убить и вырезать всю семью при куче свидетелей, за подобное обычно объявляют войну родов. А еще было странное нападение хулиганов на Хьюго и Ксении, которое вроде как подстроил Замятин. Так что к этой семье у Волкова появились серьезные вопросы по поводу случившегося, а Медичи был абсолютно в своем праве. Дочку, конечно, заставлять встречаться с парнем было бы неправильно, да и мало ли подходящих кандидатов ей в женихи, но просто так патриарх сдаваться тоже не хотел. Поэтому нужно обсудить ситуацию с супругой, а потом как-то помочь дочке понять, что в этой ситуации не права именно она, а вот Хьюго большой молодец и не зря является наследником своего рода. Конечно, у них может ничего не получится или они опоздают и молодой человек найдет себе новую пассию. Однако попытка не пытка. Все же попытаться обеспечить Ксении светлое будущее – это его долг как отца. «Ты должен что-то сделать», – кричала Ирина Замятина на своего мужа. «Емельяновы должны ответить за то, что позволили сделать такое с нашим сыном, а этот Медичи». «Заткнись», – не слишком громко, но твердо произнес Эдуард Замятин, патриарх рода. Его жена сразу замолчала, услышав нотки раздражения в голосе супруга. «Мы что-то сделаем, а именно принесем свои извинения этим двум семьям и постараемся сгладить конфликт». «Да как ты можешь такое говорить? Этот ублюдок искалечил нашего мальчика. Этот мальчик сам виноват». В голосе патриарха было все больше раздражения. Дважды на мероприятиях у Замятина он вел себя слишком вызывающе и нарушал дуэльный кодекс, что уже само по себе излишняя дерзость. Потом он умудрился также дважды проиграть, причем во второй раз особенно позорно. Повторилась история с Давыдовым, когда этот Медичи просто игрался со своим соперником, хотя мог победить быстро и без всей этой возни. Но это все ничто в сравнении с тем, что Дима пообещал убить парня и всю его семью. Ты хоть понимаешь, что все проблемы из-за этого, и Медичи был в своем праве так поступить с нашим сыном? Это было сказано в гневе и не стоило обращать на это внимание, сказала Ирина уже спокойным голосом. Хотя было видно, что она сама сомневается в своих словах. «Мы дворяне, нам всегда нужно следить за тем, что мы говорим. А Дима сказал это при огромном количестве свидетелей, из-за чего мы будем вынуждены принести извинения. И хорошо, если на извинениях все закончится, может даже придется заплатить за ошибку сына. Неужели мы спустим этому ублюдку все с рук?» Уже с отчаянием спросила женщина. «Спустим и даже не будем об этом вспоминать», твердо сказал Эдуард. «Дима виноват, мы тоже так как не научили его самоконтролю. Я вообще не понимаю, с чего он взъелся на этого Медичи. Мальчишка отказывается говорить, так что будет строго наказан. Все, иди, я хочу побыть один». Супруга покинула комнату и глава рода остался наедине со своими мыслями. Весь этот скандал вообще случился на пустом месте. Если бы Дмитрий не повел себя откровенно глупо, то ничего вообще б не случилось. Однако он сам пошел на конфликт с Медичи, а потом еще решил его усугубить. Да, Эдуард знал про то, что его сын начал нанимать всякое отребье, чтобы доставить проблемы тому парню, доложил верный слуга, который узнал это от своего коллеги, которому Дима приказал найти людей для этой работы. Первую группу хулиганов перехватить не удалось, а вот остальных патриарх с помощью своих бойцов заставил угрозами или насилием отказаться от хорошо оплачиваемой работы. Слава богам, что тогда в парке не пострадал ни Медичи, ни Волкова, иначе тогда у Замятиных начались реальные проблемы. Ту троицу потом нашли и от них патриарх узнал, что Медичи в курсе, кто послал бандитов. Не мудрено, что тот спровоцировал Диму и вновь одолел его на дуэли. А ведь Эдуард пытался вправить сыну мозги на место, даже заставил его опоздать на званый вечер. Было бы лучше туда вовсе не идти, но Дмитрий уже дал свое согласие. Оставалось лишь свести к минимуму его присутствие на мероприятии и надеяться, что он будет держать себя в руках. Но нет, сын почти сразу опять бросил вызов на дуэль и снова требовал, чтобы она проходила на его условиях, а потом наговорил лишнего. Сейчас им занимаются лекари, обещают быстро срастить перелом и вернуть выбитые зубы, не говоря уже о том, что поправит лицо. Однако, как только они закончат, Замятин отправит сына до конца лета куда-нибудь подальше. Сам же посетит поместье Емельяновых и позвонит Медичи, чтобы уладить ситуацию. Вся эта ситуация заставила Эдуарда задуматься о том, что сына нужно срочно перевоспитывать. Вон, Медичи собирается поступать в одно из питерских училищ, стоило бы отправить Диму туда же, армейские порядки быстро выбьют из него всю дурь. Желательно, чтобы они с этим Хьюго вовсе вместе учились, Вот тогда бы, может, конфликт между ними окончательно был бы закрыт, и они бы как минимум начали нормально общаться. Только вот Медичи собирается поступать в ПУШ, Дмитрий точно не сможет туда поступить. Придется отправлять в другое заведение. Без сломанной ноги нельзя было обойтись? Спросил отец во время нашего с ним телефонного разговора. Он угрожал вырезать всю мою семью. Спокойно ответил я. Ладно. Полагаю, совсем скоро у меня состоится не просто разговор с Замятиным, но лучше сначала созвониться с Емельяновым и договориться с ним о нашей общей позиции по вчерашнему инциденту. Хьюго, постарайся больше не попадать ни в какие неприятности, хорошо? Постараюсь, отец, очень на тебя надеюсь. Пока. Вот и поговорили. Собственно, отец не высказался негативно относительно моей мести Замятину, даже в итоге согласился, что я все сделал правильно, а оно иначе и быть не могло, все сложилось в мою пользу, а Дмитрий сам вспыльчивый дурак, не умеющий держать язык за зубами, за это он и поплатился. Единственный негативный момент во всей этой истории, Ксения как-то резко решила перестать общаться со мной, дважды пытался с ней поговорить по телефону, но слуги оба раза придумывали какие-то детские отмазки, в третий раз звонить или тем более ехать к ней в гости не собирался. Я не дурак, намеки понимаю, а ведь получается, что это ее реакция на то, как я поступил с Замятиным. Тут просто других вариантов не было, она же высказывалась, что зря я иду на конфликт и провоцирую его. Ну что тут скажешь, если девушка не может понять, что действовал я именно так, как должен, то нам с ней определенно не по пути. В итоге мои мысли о тепличной цветке оказались чистой правдой. Серьезно, вот такого от Ксении совсем не ожидал. Никто из гостей слова против не сказал насчет того, как я поступил с Замятиным. Ко мне потом подходили гости и прямо говорили, что я все сделал правильно, так ему и надо, пускай следит за языком и т.д. Это же сбежало от меня как от прокаженного какого-то, сюр какой-то. А жаль, на самом деле, девушке я искренне симпатизировал. Красавица, умница, характер хороший, но не сложилось по итогу. Слушайте, я не святой человек, а уж когда начну служить в бюро или даже раньше, то руки у меня будут по локоть в крови. Если что, придется выполнять приказы, которые совсем не этичны, и все в таком духе. Однако такова жизнь и служба во имя Родины. Я к этому привык еще во время первой своей жизни и собираюсь продолжить свой путь в этой. Если Ксения сдала назад уже сейчас, то с ней у меня семейная жизнь точно не сложится. Как говорится, ну и хуй с ней. Зато теперь матушке смогу выказать претензию, что ее слишком настойчивые попытки меня побыстрее с кем-то сватать оборачиваются вот такими ситуациями. Может, на какое-то время она оставит меня в покое, а там я уж как-нибудь сам найду себе девушку. Причем ту, которая не будет от меня сразу шарахаться, когда я наказываю тех, кто этого достоин. Мне нужна нормальная боевая подруга, с которой мы огонь, воду и медные трубы пройдем. Хотя все же забегать вперед не буду, отношения — это дело серьезное и сложное. Ситуация с Волковой тому прямое подтверждение. И теперь, раз свиданки мне накрылись, то можно заняться тренировкой и поступлением в ПУШ. Уже жду не дождусь, когда начнется учеба. Глава 14. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Наступило 25 июля. Уже несколько недель я живу в Санкт-Петербурге, и у меня имелись достижения, которыми можно было похвастаться. Вот и мой наставник по магии был доволен моими результатами. «У тебя уже очень неплохо получается», — сказал Алексей, когда я в очередной раз создал небольшой барьер из тьмы, которым заблокировал слабенький огненный шар. «Такими темпами ты сможешь очень быстро получить практически абсолютную защиту от магов-стихийников. Мы ведь являемся подавляющим большинством среди боевых магов в любой армии мира, что делает тебя незаменимым бойцом, способным противостоять им». «Ага, только вот и я ведь мало что смогу против некоторых стихийников», — подметил я, утирая пот со лба. «Тренировки по магии выматывали меня жуть как. Создаст такой себе купол из земли и камня, так не достать его мне после этого. Сразу видно, что в магии ты мало что смыслишь. Тьма крайне универсальна. Небольшой щелочки хватит, чтобы пройти сквозь такую защиту и либо разрушить ее, либо ранить самого мага. Те, у кого не столь высокий ранг, вынуждены сближаться с противником в такой случае, а вот сильные маги твоей предрасположенности способны и на приличном расстоянии такой трюк провернуть. Главное — иметь высокий контроль над своей магией. Впрочем, у тебя с этим проблем нет. Ты освоил почти весь набор заклинаний начинающего мага света и тьма, До начала учебы мы с тобой улучшим твой контроль, и тогда после инициации у тебя не раз и не два произойдет скачок в развитии магического дара. А насколько далеко ты уйдешь в развитии, зависит уже только от твоего дара. Ваши слова да богам в уши, улыбнулся я. На сегодня все, да, можешь быть свободен. Приезжай послезавтра. Еще пара занятий, и тогда будем встречаться лишь дважды в неделю. Перегружать тебя нет смысла, как бы потом негативных последствий не было. У тебя хороший прогресс, так что форсировать события не стоит. Если надумаешь, то оформлю тебе официальный постоянный пропуск как официальному члену клуба. Я обязательно об этом подумаю. До свидания. Принял душ, переоделся, забрал из комнаты отдыха Давида и рванул на своем байке в сторону дома, пока телохранитель ехал на машине сзади. Да, мой мотоцикл все же доставили в Питер, как и револьвер. Только вот пушку пришлось держать у телохранителя, а не таскать при себе. Только если моей жизни будут угрожать неприятели, Давид сможет передать мне револьвер, и я смогу им воспользоваться. Эх, побыстрее бы уже поступить в училище, чтобы потом выдали официальное разрешение на оружие. Его, конечно, придется заслужить, да выждать время, но зато пушка всегда будет при мне. А вот уже на квартире меня ждал сюрприз. Вам пришло приглашение, молодой господин. Юлиан подал мне уже распечатанный конверт. Благотворительный вечер, организаторами являются Волковы. Ваше приглашение подписал лично граф и собирается сделать солидное пожертвование от вашего имени в качестве благодарности за тот случай с Давыдовым. Мероприятие будет через 2 недели. Не ожидал, сказал я, достал из конверта приглашение и начав читать его. Даже матушка отстала от меня после того, как мы с Ксенией перестали общаться. Согласилась, что мы просто не сошлись характерами, и в данном случае вся вина лежит целиком на ней. После такого я думал, Волковы постараются малость отгородиться от меня лично. Да, но этот род все равно остается у вас в долгу, напомнил Давид. Плюс отношения между Волковыми и вашей семьей укрепляются, нарабатываются деловые связи. Не считая вашей размолвки с девушкой, ничего такого и не произошло. Тут скорее попытка показать, что несмотря на то, что вы с Ксенией больше не встречаетесь, ваши роды продолжают дружить. А может, девушке уже втолковали, что она неправильно себя повела, и сейчас эта семейка пытается все исправить, предположил Артур. Вы пересекаетесь на этом вечере, она извиняется, вы беседуете, и вуаля, все становится как прежде. Зря они это тогда делают, сказал я, плюхнувшись на диван. Максимум мы теперь можем только вновь начать общаться и, возможно, дружить, но только при условии, что Ксения извинится искренне, а не потому, что ее заставили, да и то осадочек останется. «Плюньте и растерите», — посоветовал мне Артур. «Сходите на вечер, покрутитесь среди других дворян, а потом домой. Вас же никто не заставляет с этой Ксюшей пересекаться или еще что делать, да и она наверняка вновь вас будет избегать, что, конечно, будет оценено негативно другими гостями. Но вам ли не плевать, а ты в целом прав», — согласился я. «Ладно, давай обедать, что ли», и я поехал на встречу с Емельяновым. С Константином мы начали практически полноценно дружить. А что, он оказался неплохим парнем, у нас нашли точки соприкосновения, вот и начали общаться на постоянной основе. Я еще дважды посетил его вечеринки, но пока взял перерыв. Только недавно закончил со всеми экзаменами на поступление в ПУШ. Сейчас жду результатов и потом сдача нормативов, если ничего не завалил. Ну ладно, ладно, я в принципе ничего не мог завалить. Наверняка сдал все экзамены на 100 из 100. Но дождаться официальных результатов надо. А пока вот тренируюсь, встречаюсь и общаюсь с новыми знакомыми, не только с Емельяновым. Вот и сегодня я сначала встречусь с Костей, а затем мы вместе присоединимся к небольшой компании и будем искать, чем себя развлечь. Типичные будни золотой молодежи, ага. Правда, у нас все больше культурный отдых, ни потребств не устраиваем, ни хулиганим. Надо же не опорочить репутацией своей семьи. Так что после обеда я в сопровождении Артура добрался до небольшого кафе с верандой. За одним из уличных столиков сидел Константин, а рядом терся его телохранитель. «Привет», — помахал он мне рукой. «Вот скажи, а зачем тебе телохранитель? Я же тебя видел в деле, ты кого хочешь сам скрутишь одной левой». «Привет», — кивнул я, садясь за столик. «А тебе зачем охрана?» «Положено так, вот и хожу. Колюшу родился дворянином, будь добр демонстрировать это во всем. К тому же, иногда охрана бывает крайне полезной. Мне она пока в основном мешает». «Ладно, ты так и не передумал», — Не придешь на следующий званый вечер? Нет, в этот день и на следующий у меня сдача нормативов, а еще, может быть, меня вызовут на беседу с магом-менталистом. В общем, надо быть как огурчик. Даже два бокала шампанского выпитых вечером могут быть восприняты крайне негативно. Жаль, может, наконец-то нормально поболтали бы с Ксюшей, может, она наконец-то одумалась. Ты же и сам видел, как на той вечеринке в клубе она бегала от меня как от прокаженного. Поморщился я многое могу понять, но подобное поведение — это, считай, оскорбление. Не хочет иметь со мной никаких дел, пожалуйста, я как дурачок за ней бегать не буду. Жаль, конечно, смотрелись вы с ней неплохо, но ты тоже абсолютно прав, нужно иметь гордость и нечего унижаться. К тому же, тут Константин наклонился ко мне поближе, так как ты с тобой уже тесно общаемся и вроде как друзья, то некоторые девушки из постоянных гостей моих званых вечеров и вечеринок начинают интересоваться тобою через меня, но делают это пока осторожно, не всем понятно, что у вас с Волковой происходит. Вот если им сказать, что вы порвали, то тебя сразу окружат свободные девицы. А так и сделай, сказал я, поглядим, кто мною заинтересуется. Без проблем, все будет сделано в лучшем виде. Как говорил мой приятель из прошлой жизни, которым тем еще донжуаном, нечего бегать за девушками, пускай они бегают за тобой. Хотя, скажу честно, хочется таким способом отомстить Волковой. Коль решила от меня нос воротить, то пускай посмотрит, что есть девушки, которые не прочь сделать первый шаг и захомутать меня. Вот тогда-то она и начнет грызть локти. И нет, даже мысли не было о том, чтобы таким способом вернуть Ксению. Нафиг оно мне надо? Как уже было сказано, если сейчас возникают такие проблемы, то дальше будет только хуже. А на этот званый вечер я так и быть приду. К самому роду Волковых у меня нет, обижать их отказом не буду. Да только если родители девушки думают, что вдруг этот небольшой сабантуй поможет нам с Ксенией вновь начать встречаться, то они сильно ошибаются. В идеале было бы совсем замечательно, найди я за следующие две недели девушку, которая пошла бы со мной на это мероприятие. Это точно позволит расставить все точки над «и». Кстати, а что у тебя за байк такой? Поинтересовался Емельянов. Да так, слепил из двух мотоциклов один, ну кое-что от себя добавил. Вездеходный, мощный, ну и в меру удобный. А что, понравился? Я как-то не любитель двухколесного транспорта, но выглядит очень интересно. Получается, сам собрал? Рукастый ты, однако, парень. У нас на острове мало чем можно заняться, вот и саморазвивался всячески. Да и ты же знаешь, что я собираюсь работать в бюро. А там чем больше ты умеешь, тем лучше, мало ли чем придется заниматься во время очередной работы. Это да. Слушай, знаю пару ребят, которые за подобные байки, ну, не мать родную продадут, но что-то очень близкое к этому. Всем же хочется покрасоваться хоть чем-то. Наличием хорошей машины уже никого не удивишь, а вот мощный и крутой мотоцикл уже что-то новенькое. Могу свести тебя с этими людьми. Костя, я через месяц буду почти безвылазно сидеть в училище. И сейчас мне еще надо ходить сдавать нормативы. Когда я, по-твоему, буду заниматься сборкой и модификацией байков? Черт, а ведь правда. Жаль, так бы ты, может, открыл свое дело и делал байки на заказ или еще чего. Поверь, тебе бы платили за такие мотоциклы бешеные деньги. Да-да, золотая молодежь с руками бы их отрывала, но нет ни времени, ни возможности, ни, что главное, желания. Не хочу именно этим зарабатывать себе на жизнь. Может, в будущем еще можно подумать о чем-то подобном, но точно не сейчас. Смотри, мое дело предложить. Ладно, пошли тогда, люди уже ждут. Пошли, чего уж. Глава 15. Надо быть скромнее. Наверное, я все же поспешил с мыслью, что неплохо бы найти какую-нибудь девушку, что станет моей спутницей на благотворительном вечере. Не, найти ее так-то несложно, вон и Костя говорит, что дамы мною интересуются. Тут ведь дело в том, что некогда. Я сам отказался от приглашения Емельянова и взял тайм-аут на посещение его вечеров и вечеринок. Видимо, придется все же идти к Волковым в гости, будучи в компании лишь одного телохранителя. Но плевать, мне это все по барабану. Для меня сейчас куда важнее было то, что должны были появиться результаты вступительных экзаменов. Я приехал в административное здание училища и быстро добрался до стенда, где были вывешены результаты экзаменов, которые представляли из себя набор тестов с задачками для самостоятельного решения, а также устные ответы по билетам. Тут уже собралось несколько будущих курсантов, и не все они выглядели довольными. Впрочем, пока никто волосы на себе не рвал. Не самые удачные результаты экзаменов можно компенсировать впечатляющей сдачей всех физических нормативов. Те, кто, к примеру, установит рекорд по бегу на 100 и 300 метров, могут получить серьезные поблажки и оказаться в числе первых на поступление. С экзаменами та же история. Сдал отлично, тогда и на физуху будут смотреть более благосклонно. Подтянуть что-то одно можно, плохо если кандидат вообще не показывает впечатляющих результатов. Я пробился сквозь других поступающих и начал искать себя в первой десятке. А где же еще, если я выложился на полную, и поэтому мое имя оказалось первым в списке. 600 из 600 баллов, абсолютный максимум. Так, а у второго места сколько? 573, некий Валерий Шмитьков. Не знаю ни одного дворянского рода с такой фамилией. Либо парень из совсем уж мелкой баронской семьи, либо простолюдин. Полагаю, я вполне могу гордиться своими результатами. Сразу на первое место вышел. После физухи, полагаю, мое первенство лишь укрепится и никто не сможет со мною сравниться. А мне ведь только это и надо. Очень хочу сержантские лычки. Получить старшего сержанта за время учебы, младшего лейтенанта по выпуску и вперед, строить карьеру. Интересно, удастся к 30 получить полковника или это меня уже сильно заносит? Насмотревшись на свое имя, я выбрался из толпы и пошел к выходу. Но тут меня перехватила девушка лет 25. «Извините, вы же Хьюго Медичи?» – спросила она меня. «Он самый», – кивнул я. «Ох, слава богам, меня ведь сюда поставили, чтобы я вас нашла. Полковник Вертухов очень просил, если вы появитесь, зайти к нему в кабинет. Вы знаете, где он находится, или вас проводить?» «Знаю, спасибо, сам доберусь. И чего полковнику от меня потребовалось? Вроде в прошлый раз все обсудили, он мне дал понять, что меня ждет и все такое. Если бы было что-то срочное, то думаю, он бы нашел способ до меня дозвониться. Может, это все как-то связано с тем, как я сдал экзамены. Типа впечатляющий результат, все дела. Хотя чего гадать, пойдем и спросим Вертухова лично». Добрался до нужного кабинета быстро, поздоровался с секретаршей, постучался в дверь и вошел внутрь. «Вызывали господин полковник Медичи. Непонятно, был ли мне рад полковник или нет, а я тебя давно жду. Проходи и садись». Пока я шел к стулу и садился на него, офицер достал какие-то бумаги и начал изучать их.